хотя все остальные уже разъехались. Лаура, которую освободили от обязательства не покидать Рим, тоже, наверное, уехала. Клавдий и Нерон, наверное, вернулись к своим занятиям или куда-то еще, а епископ, должно быть, вернулся к созерцательной жизни и замкнулся в себе. А он, Валанс, все никак не мог уехать. Он вставал поздно, часами бродил по улицам, ел, иногда с кем-то разговаривал, часто укладывался в постель, хотя спать ему не хотелось. На следующий день после ареста Тиберия он аккуратно уложил чемодан, а потом стал перекладывать то одно, то другое, и в конце концов разобрал его весь. С тех пор он ждал момента, когда ему станет понятно, почему он не уезжает. Его преследовало видение Тиберии, нападающей сзади на святую совесть и перерезающей ей горло, забрызганной ее кровью. Настоящий император Тиберий никогда не убивал своими руками. Это делали другие по его приказу. Валанса не прельщала возможность снова увидеться с этим убийцей. С этим больше ничего нельзя было сделать, а значит, не стоило и думать о такой встрече. С другой стороны, почему бы не зайти к Руджери и не спросить, как там Тиберий? Это же нормально, в сущности. А потом он уедет. Глава 31. «Вы все еще в Риме, мсье Валанс?» — спросил Руджери, вставая, чтобы пожать ему руку. «Что вас здесь удерживает?» «Дела», — пробурчал Валанс. «У меня перерыв между двумя встречами, и я забежал узнать, как продвигается следствие». Руджери, похоже, забыл об их стычке. Об этом типе можно было сказать что угодно, но злопамятным его назвать нельзя было. «Тут нет никаких секретов», — сказал Руджери. «За один год Тиболи Скаль, или Тиберий, если вам так больше нравится, вынес из Ватиканской библиотеки 11 рисунков, принадлежащих мастерам эпохи Возрождения, но не таких заметных, как набросок Микеланджело. Этот набросок Микеланджело его погубил. 5 рисунков он продал, и в результате у него набралась кругленькая сумма, которая сейчас лежит в сейфе одного парижского банка. Мария Верди получала свою долю 50%. Очень неплохо, если учесть, что все рискованные операции от встречи с покупателем до получения денег брал на себя Тиберий. Всю эту историю он рассказал очень охотно. Он не в состоянии объяснить, зачем ему понадобилось столько денег. Смеется и говорит, что просто не смог устоять, ведь это было так легко. В библиотеке ему все доверяли. Часто он проводил своего рода эксперимент, открыто выносил книгу, говоря, что вернет ее завтра, и референт Прица позволял ему это. Разумеется, на следующий день он действительно возвращал книгу. Руджери замолчал и принялся аккуратно наматывать галстук на указательный палец. У Валанса возникло ощущение, что следствие продвигается не так уж успешно. «Меня уже тошнит от этого типа», — сказал инспектор. И перед тем, как продолжить, достал сигарету. «Когда Тиберий явился к нам, кроткий, благостный, даже несколько важный, он был босой. Сам так захотел. Пришлось дать ему обувь, потому что свою он оставил на улице, и она исчезла. Вы понимаете, каким неуравновешенным он может быть? С тех пор, то есть уже 5-й день, он упорно отказывается надевать туфли или хотя бы носки, в особенности носки. Если к нему подходит, чтобы предложить обуться, он сразу начинает орать. Говорит, что ему представился редкий случай проникнуться библейским духом, и он этот случай не упустит. Требует, чтобы я показал ему статью закона, обязывающую его ходить в носках, если такая статья существует. Если такой статьи нет, я могу убираться ко всем чертям. Это его слова. Вчера он босиком явился на допрос к следователю».